Глава 5. Едва Даша зашла домой, ей позвонила Лиля. «Ты вернулась?» «Давно». Зачем-то соврала Даша. «Как прошла встреча? Все в порядке?» «Замечательно. Еле вырвалась. Однако Копатько успел предупредить меня об увольнении». «В каком смысле?» — удивилась Лиля. «В смысле того, что я больше в профсервисе не работаю. Еще он хочет уволить и тебя». Вернее, сначала он решил избавиться от тебя, а потом и от меня за компанию. Подробностями нашей встречи делиться не хочу. «Я скоро приду», — прошептала в трубку Лиля. Пришла она через час, нагруженная кастрюльками и контейнерами с провизией. А еще принесла в подарок хозяйке серого пушистого котенка. До ее прихода Даша успела полежать в горячей ванне, окончательно согреться, успокоиться и привести себя в порядок. Теперь вдвоем девушки выгружали принесенные салаты и закуски, а котенок изучал квартиру и попискивал. Лиля молчала и кусала губы, чтобы не расплакаться. А потом призналась. «Даша, прости меня. Я-то сразу поняла, зачем он тебя вызывает. Но мне показалось, что и ты поняла, и не против». «Неужели ты решила, что я такая подлая?» Возмутилась Даша, а потом удивилась. «И даже думая так, ты все равно хотела дружить со мной? Ты же хорошая. Я думала, ты тоже во Владика влюбилась. А у меня же никого нет», — прошептала Лиля, обняла подругу и расплакалась. Даша чувствовала, как сотрясается ее тело, и не знала, как успокоить наивную и доверчивую девушку. Они бы еще долго так стояли, но вдруг раздался стук по трубе. Лиля отстранилась и подмигнула. Даша решила ответить и тоже постучала по стояку, не зная, что сосед хочет от нее и зачем она отвечает ему. Но вскоре в дверь позвонили. Оказалось, Дмитрий хотел предупредить, что у него уже все готово, а утром он успел даже съездить в питомник и выбрал там хорошую елочку, не срубленную, а заблаговременно выкопанную, вместе с корнями и большим пластом земли. «К сожалению, игрушек у меня не так много», — признался он. Даша забралась на антресоли и вытащила оттуда картонную коробку, в которой когда-то были те самые сапожки, испытавшие сегодня все ужасы лесных сугробов. Теперь в коробке хранились шарики, снеговики, зайчики, ежики и лисички из стекла, пластмассы и совсем древние игрушки из папье-маше. Елку Даша давно не ставила, но игрушки выбрасывать рука не поднималась. Вот и пригодились. Втроем они поднялись наверх, прихватив с собой принесенную Лили снить, и стали наряжать елочку. Потом накрыли на стол, и, как выяснилось, хозяин квартиры тоже много чего наготовил. Все было готово. Можно было садиться праздновать, хотя до наступления Нового года оставалось больше 2 часов. И Даша решила спуститься к себе, чтобы надеть что-нибудь праздничное. Лиля пошла следом. Она, казалось, совсем успокоилась и даже повеселела, но когда увидела разорванную клетчатую рубашку, удивилась. «Что произошло? Как ты умудрилась так ее порвать?» Владислав постарался. «Я же говорила, что еле-еле вырвалась». Двинула ему по башке подсвечником и убежала. «Молодец! Правильно сделала!» Почти спокойным голосом произнесла гостья и больше не поднимала эту тему. Лиля помогла подруге и с макияжем, и с прической. Даша подправила ее макияж и причесала. А когда Даша надела черное коктейльное платье, девушка восхитилась. «Какая же ты красавица!» «Ты тоже. Посмотри, как мы обе хороши!» Она подвела подругу к зеркалу и заставила посмотреть. «Я такая счастливая, что ты появилась», — тихо и проникновенно произнесла Лиля. «Что бы я без тебя делала?» К Хворостенину они поднялись вместе с котенком, чтобы зверек не скучал в одиночестве. Сосед, увидев их на пороге, даже растерялся. «В жизни не видел такой красоты», — признался он. И непонятно было, кто из девушек поразил его больше. Сели за стол, и хозяин предупредил, чтобы на него не обижались, если он что-то сделает не так. Объяснил это тем, что много времени проводил на работе, где в основном мужской коллектив, а потому отвык от женского общества. «А где вы работаете?» — поинтересовалась Лиля. «На государевой службе», — ответил Дмитрий. «На месте сидеть не приходится, все больше в командировках». «А в каких местах бываете?» — продолжала любопытствовать девушка. Хворостенин пожал плечами, но за него ответила Даша, которая уже все поняла. «Там, где погорячее». «Так и есть», — согласился молодой человек. Про себя он сообщил, что ему 33 года, жизнью и работой своей он доволен. А если и случаются какие-то бытовые неудобства, то он к ним привык и старается не замечать. А потом поинтересовался, чем занимаются девушки. «Боюсь, что нас сегодня уволили обеих», — призналась Даша. «Начальник вызвал меня сегодня к себе на дачу и объявил». «Он напал на Дашу», — выпалила Лиля. «Она еле вырвалась». «Не сказать, что так уж еле-еле. Просто двинула ему по башке подсвечником и убежала». «Вот гад», — возмутился Хворостинин. «Но, слава богу, все обошлось. Вы все сделали правильно, Даша. Теперь, когда он захочет на кого-нибудь напасть, 30 раз подумает». Видно было, что этот эпизод его взволновал. А потому он поспешил открыть шампанское. Когда по телевизору началось исполнение гимна, хозяин поднялся, а следом встали и девушки. И запели все вместе, не сговариваясь. Пел Дмитрий приятным голосом и ни разу не сфальшивил. А вот Лили все время забывала слова. Но никто ее не упрекнул. Даша выпила свой бокал полностью, а потом обняла и поцеловала подругу. Хворостинин вздохнул и отвернулся. Лили поняла все правильно. Она обняла гостеприимного хозяина и чмокнула в щеку. Даша поняла, что тоже должна это сделать, но почему-то вдруг растерялась, а когда Дмитрий с улыбкой подставил щеку ей, поцеловала его и покраснела. Боясь, что это все заметят, Даша быстро проговорила. «Как я тебе завидую, Лиля. В этом году у тебя появится в жизни особый смысл». Подруга стала серьезной, а Хворостинин необъяснимым образом догадался, о чем идет речь. «У тебя будет ребенок, восхитился он. «Какая же ты молодец! Хорошо бы, чтобы это был мальчик. Я буду крестным отцом, научу его разным полезным вещам». Он наполнил шампанским теперь только 2 бокала, сказав Лиле, что теперь она особенно должна заботиться о своем здоровье и не только о своем. «А мы уж с Дашей всегда за тебя поднимем тост». И тут же провозгласил. «Да здравствует Россия! Да сгинут ее враги!» Вдруг за окном раздалась канонада, это загрохотали взлетающие в небо петарды и салюты. Даша смотрела вдаль и видела гряду холмов. Над холмами висело солнце, и слоились дымы костров. И на возвышенности, и по равнине перед ней пестрели треугольники шатров, колыхались флаги, суетились люди. Наблюдать за миром было весьма интересно. Посвистывал ветер, поглаживая ковыль, а внизу, у крепостной стены, качались ветви кустов и стрелы Иван-чая. Даша оглядывалась вокруг, не понимая, где она находится. Но еще больше ее удивляло то, что она парит над миром. Вернее, кто-то держит ее на руках над землей и укачивает. Это крупный бородатый мужчина. Он тоже вглядывался вдаль, не обращая внимания на женский голос, который повторяет одно и то же. «Отец воевода, ворогов как много, ой, как много! А возьмут они Смоленск? Куда же мы с детьми нашими? Отец воевода, Михаил Борисович, ну хоть отправь кого в Смоленск, но хоть Дуняшу, холопка ее обредим. Кто ж позарится на дитё бедное?» Даша слышала эти слова и улыбалась. Улыбалась непонятно чему, прекрасно понимая, кто держит ее на руках. Это воевода Шейн. А она маленькая девочка, его дочка. Он обернулся и подмигнул ей весело. Даша захотелось смеяться. «Отправим к Хворостининым в Москву. Им-то можно дитё доверить». Даша не понимала, как она здесь оказалась и почему она такая маленькая. Ей захотелось крикнуть бородатому мужчине, что все будет хорошо. 2 года продлится осада, которая не даст возможности полякам пойти на Москву. Армия Сигизмунда выдохнется и вернется в Польшу. Правда, вернется она с единственно уцелевшим защитником Смоленска, плененным воеводой. За ним поедут его жена и дочь. Михаил Борисович перенесет в плену пытки и унижения, а утешать его будет восхищенный мужеством воеводы, такой же пленный патриарх Филарет, отец будущего царя Михаила Романова. Загремели орудия, или это разом взорвались новогодние петарды за петербургским окном. Все вокруг гремело, и сквозь этот грохот с трудом пробился странный звук, знакомый и непонятный. Даша открыла глаза, поняла, что лежит в своей постели. Рядом с ней на подушке спит котенок, а по комнате мечется испуганная и нескончаемая трель дверного звонка.